Мы недооценили способность предсказывать разума ангела. Или изобретательность доктора Фараха. Вначале Джессика застыла, но быстро пришла в себя и уже успела проанализировать ситуацию. Что это значит, лидер? До того, как мы блокировали способность предсказывать будущее, она уже это сделала. И либо выдала виртуальное общежитие, либо в последний момент их переместила. То есть мы не нанесли прямой удар. Значит, они живы? Да, и воспользовались шансом контратаковать. Но на то они и тёмный хадр. И всё же Джессика продолжила бесстрашно улыбаться. Всем отступить, а ждать приказов на воздушной платформе. Она приказала переместиться на другую платформу и сменить положение крепости. Спрятанное сокровище. Отступаем. Гравитонное оружие, полная мощность. Уничтожим здесь всё. Подожди, Джессика Кун. Прокричал молчавший до этого правительственный чиновник позади. «База тёмного хадра ценна. Это основные средства. Мы договаривались не уничтожать более 30%. «Простите, начальник секретариата». Обернувшись, она зловеще улыбнулась. «У злых тайных организаций есть жёсткие правила. Мы выполняем всё согласно плану, но если план летит в бездну, мы его выбрасываем». «А как же наше соглашение? Мы о другом договаривались!» — крикнул министр. «Мы злая преступная организация, господин чиновник, министр», — весело сказала она. «Мы не переживаем из-за штрафов за разрыв договорённостей. Поздно натравливать на силы самообороны или СИД. До открытия фондового рынка менее 4 часов. С этой лодки уже никто не сойдёт». «Ты? Вы такие же злодеи!» Довольно улыбаясь, она развела руки. «Чтобы запустить эту крепость, я побывала в другом измерении, достала там частицы. Я видела иной мир своими глазами». Джессика рассказывала о прекрасном в своей жестокости мире. Её туда отправили с капсулы для сбора, она побывала в космосе и увидела своими глазами всё. Бесконечная зеркальная вселенная. А рядом с нашим миром есть мир, где тайных организаций не существует. Видя удивление людей, продолжала она. Заговоры наций, политиков, террористов. Да, полупрофессиональные игры элит и заблуждения простых людей. В мире нет управления, нет удобного саботажа, нет контроля за разрушениями, там дикая природа. Во тьме города властвуют банды несовершеннолетних, полиция также бесполезна, а защитников справедливости нет. Города бесконтрольны, над хорошими намерениями возобладал хаос. Это место очень живое и, на удивление, напряжённое. Да, напряжённое. Поэтому я и желаю этого. Хаоса и напряжения. Ты больна! Болен мир, в котором правительство и злые тайн-организации строят мирное общество. Вы понимаете? Эта страна, как и Америка, слишком полагается на злые тайн-организации, что приведет к коллапсу. Значит, ты тоже хочешь прикрыть тёмный хадр, как и большой хадр третий? Прикрыть? Нет. Джессика покачала головой. К её улыбке примешалось раздражение. Я хочу уничтожить тёмный хадр и повергнуть эту страну в хаос. А потом восстановить. Всё! Она смеялась. «И для этого мне нужно копье бога. Вам оно не достанется!» До того, как они успели обдумать это, Джессика взмахнула рукой, и система связи отключилась. Румик и остальные были на подземной базе тёмного хадера. С базы, находившейся на глубине в 20 километров, они спустились на лифте по шахте. От поверхности они были в 30 километрах. Это место было куда глубже, чем Кольская сверхглубокая скважина. И там было достаточно места, чтобы поместились все члены тёмного хадера. Но место какое-то устаревшее. Как будто его давно построили. Эпилептические ретро-футуристические строения внутри ничем не отличались, что удивило Итону. Все просто стояли перед закрытыми дверями, но когда очнулась разум ангела, она открыла проход. Внутри сияло что-то кристаллическое, а вокруг была пониженная температура. «Это охлаждающий кристалл?» Поражённо пробормотал один из отряда учёных. «Да, он распадётся на поверхности, но тут не такая температура, потому он развивается», ответила разум ангела. Все были впечатлены раскрывшейся новой правде. «Я не знала, что тут такое есть». «И я не знал». Даже Геон был удивлён. «Из руководства знали только я и Грей Хантер. Его создали в 70-х на случай ядерной войны. Здесь есть пища и энергия, чтобы эвакуировать всех жителей города и прожить 3 года. Сестра тоже знала? Разум ангела», — сказала Румика, пока так и не вышедшая из боевого режима. «Не так давно узнала. Неделю назад после смерти предшественника. «Это сестра». Разум ангела притворилась, что не услышала, и продолжила. «Было бы плохо, если бы система предсказаний не обнаружила то, что Хадар-крепость будет запущена и улучшена с помощью частиц». Геон кивнул. «Благодаря тебе и Дайдаре мы узнали про частицы и гравитонное оружие». «Но победа будет за нами!» — засмеялась Йомика. Из лиц переживавших бойцов пропала неуверенность. Настолько были убедительны руководители. «Что будем делать? Останемся здесь и контратакуем?» — спросила Румика, и разум ангела загадочно улыбнулась. «Ждем указаний Большого Хадра Третьего». «Жив... он живой?» «Да, он до сих пор подает признаки жизни». Он лишил их организации будущего, но в экстренной ситуации все вздохнули с облегчением, узнав, что глава жив. «Тогда одержим победу!» Ямика подняла кулак, и это же сделали Геон, Дайдара и даже обычно холодный доктор Фарах. «Мы непобедимый темный Хадар!» На канале Акаторы, где рассказывали про все события, Джессика не говорила про хаос разрушения. Чтобы поддержать организацию и баланс японских секретных организаций, она говорила, что хочет изменить мнение Большого Хадара Третьего. «Эльшин думает о сохранении имиджа», — восхищенно сказал мужчина средних лет в отеле в Тибе. «Знает, что все это вранье, но ничего не делают. Сиями тоже наблюдают за ситуацией». «Отец, точно стоит ими восхищаться?» — без эмоций спросил Ситопас в капюшоне, который выглядел как ребенок. «Как поступим, дорогая?» — хитро улыбаясь, спросил муж. «Как родители мы должны наблюдать за решением нашего сына». «Какая-то строгая». «Да, Сюня глава тайной организации, потому он должен подвергаться такой опасности. Я воспитывала его для этого. Как и ты, дорогой». «Да, верно. И с ним Рэй Кокун и Руми Котян, так что все будет хорошо. Если что, рядом все руководство». Во время нападения на базу темного Хадера на Сюнью тоже напали. Он поразмыслил пару минут в отеле и решил действовать самостоятельно. Парень лишь потеряет время на лишние сборы, позволив врагу собраться. Сейчас такое решение было наиболее верным. Красных клыков отследить не вышло, но несколько десятков бойцов на летающей платформе выследить получилось. Когда общежития были уничтожены, Сюни и его лимузин смогли сбежать под экранированный барьер с надписью «Эвакуационная зона», расположенный в канализации Адати. Барьер не был большим, это было небольшое помещение, куда едва уместился лимузин. Тут не было ни столов, ни стульев, зато имелись три деревянных ящика и самодельный стол из трупа пластины. Машину надо было оставить на самообслуживание, но еще больше отдых требовался парню. Преследование длилось 3 часа. К тому же он еще собирал информацию, узнал о том, что правительство их предало, а в Акатор выложили запись захвата Леди Грифон, и Хадар-крепость взлетела, ее улучшили с помощью частиц, и она напала на их базу. От всего этого у Сюни кружилась голова, он дал приказ лимузину и продолжил преследование. Самообслуживание прошло махом. Кое-где машина обуглилась, на стеклах появились трещины, но сейчас она точно новенькая. Даже дополнительная броня появилась. Стекла тоже были усилены. «Внешний вид восстановлен на 99%, функционально 230%. Можно отправляться в любое время, глава», — сообщил Лим. Функционально машина улучшилась на 130%. «Понял, Лим. Подожди немного. Трехминутная остановка». «Понял. Трехминутная остановка». Сюня съел остатки питательного батончика, запил водой и поднялся. С импровизированного стола он взял шлем Большого Хадера. У него был дизайн, совмещавший особенности гробов египетских фараонов и средневековых рыцарей. Он был синего и золотистого цветов. Это было символом всех глав организации. Но мнение самого Сюни отличалось. «Совсем не идет. Шлем и костюм предназначались для широкоплечего и высокого человека, уж точно не для хрупкого парня. И по определенным причинам нельзя было изменить размер и дизайн. Приходилось принимать как есть. Особо одержимые в организации говорили, что третий сам виноват. История к организации тянулась с 55-го года. Девчонка, ненадежный, не готов стать третьим, предшественник лучше был «убивай больше». С тех пор, как он занял место отца, вот такие неприятные слова стали ходить. Еще когда заместителем был, уже тогда в социальных сетях писали. Пробурчал он. «Но если остановлюсь сейчас, Эльшин...» Он прикрыл глаза, покачал головой и снова их открыл. «Я бы мог оставить всех, но точно не на смерть», — сказал парень и надел шлем. В костюм была встроена система реорганизации частиц, которая тут же подогнала его под размеры парня, и лицо накрыло защитное забрало. Последним был Жезл. Взяв его, Сюня заговорил. Слова, которых раньше не говорил, и думал, что после обещания ликвидировать компанию, никогда не произнесет. «Я наследник. Я официально перенимаю этот шлем и этот Жезл». Жезл засветился. «ДНК подтверждено. Личность подтверждена. Данные ДНК обновлены. Вы глава темного Хадера. Система в полном вашем распоряжении». Проговорил строгий женский голос, и число желтых линий на шлеме увеличилось, украшений стало больше, Жезл же стал длиннее. Костюм стал вырисовывать мышцы. 3 минуты прошло, завожусь. В нужное время Лим завелся. Глава, враг приближается. Предположительно, красные клыки, 5 единиц. Понял. Когда он кивнул, 5 красных клыков пробили потолок. Расставив ноги, они приземлились, ударив по полу одним коленом и кулаком. «Прямо герои», — пробурчал Сюнья. Парень увидел, что они отличаются. К тому же усовершенствованные. Ему достаточно было просто взглянуть, чтобы понять функции. Молча красные клыки поднялись и приблизились к парню. «Ао Цуруги, давно не виделись. Ты уже знаешь?» «Да. Другие тоже прибыли. До открытия фондового рынка осталось всего ничего». «Знаю. Если мы присоединимся к внутреннему конфликту темного Хадера, будет еще опасней». «Благодарю. Но нам было велено за 10 минут до открытия вмешаться. Они не могут попросить противостоять им, и ради защиты мира они готовы сбросить пространственную бомбу». «Во мне нет ни капли оптимизма. За 200 секунд до объявления был зафиксирован взрыв элементарных частиц». «А? То, что существует только между параллельными мирами. То есть никто не мог предсказать, что будет. Скорее всего, даже разум ангела. То есть, у них самое мощное оружие. Все так. И тебе послание от Джастис Кена. Если что, притащи его. Это уже последнее средство».